Глава 4. Нет, сидеть у монитора, как вчера, воскресным утром решительно не хотелось. Стакан вискаря будоражил кровь, не давая покоя ни голове, ни ногам. Я обулся, набросил куртку, дошел до залитого низким солнцем проспекта с длинными тенями домов и присел на скамейку. Мимо меня медленно прогуливались мамочки с колясками, проносились в спортивных лосинах юноши и девушки, фланировали, гордо выпрямив спины, элегантные пенсионеры в беретах. Нестройная разновозрастная компания двигалась к зданию ДК, где, как мне было известно, по воскресеньям проходили собрания евангельских христиан. Подойдя к ней, я поинтересовался у девушки с зачехленной гитарой на спине, возможно ли мое присутствие на богослужении. «Конечно», — ответила не девушка, а идущий рядом грузный мужчина. «Мы рады каждому пришедшему услышать слово истины». Актовый зал Дома культуры ничем не напоминал храм. Лишь на заднике сцены бежевого цвета был приколот импровизированный плакат с синим крестом и белыми голубями. Гладко выбритый молодой мужчина в строгом костюме с галстуком подошел к установленному на сцене микрофону и, поприветствовав заполнивших почти половину зрительских мест собравшихся, предложил начать служение с песнопения. Сидевшие встали, несколько человек вышло на сцену. Кто-то дал мне в руки маленькую книжицу с пронумерованными текстами для музыкального прославления. Суть мелодичного гимна, исполненного всеми присутствующими, сводилась к Божьей любви и нашей верности Его заветам, вопреки невзгодам и искушениям. В заднем углу сцены девушка аккомпанировала на синтезаторе. Потом, как я понял, началась воскресная проповедь. Гладко выбритый мужчина, оказавшийся пастором Сергеем, процитировав евангельскую цитату, завел длинный монолог о правде и лжи, любви и страхе, грехе и искуплении. Я почувствовал легкую дурноту, когда речь зашла об умышленном убийстве. Вся оставшаяся часть проповеди, казалось, была лично обо мне. Отнятая у человека жизнь, дарованная Богом, по словам пастора, страшное преступление в первую очередь перед Творцом и бессмертной душой, а уж потом перед земным судом. Выходило так, что только искреннее раскаяние и праведная жизнь во Христе могли даровать надежду на вечную жизнь и спасение. Подступившая тошнота заставила меня потихоньку выйти из зала и умыть лицо в туалете ДК. Холодные водные процедуры ненадолго вернули ощущение бодрости, но брошенное семя смятения уже пустило корни, наглядно демонстрируя хрупкость моей безмятежности, которая, как я был убежден, уже не покинет меня. Не возвращаясь в зал, я стал ждать окончания собрания у входа в ДК, надеясь побеседовать с кем-нибудь из верующих в попытке подробнее прояснить глубину моего падения. Красота пестрых осенних цветов в клумбах, не подозревающих о своей скорой гибели, радовала глаза, одновременно навевая мысли о схожей с ними горькой участи. Когда из высоких дверей один за другим потянулись люди, я подошел к солидному мужчине с аккуратной бородкой и сединой в висках, на которого обратил внимание еще в зале. В памяти всплыл неприятно закончившийся разговор с Николаем Васильевичем у сельской церкви. На этот раз мне необходим был конкретный совет, понимание и поддержка, но никак не конфронтация. «Добрый день». «Здравствуйте. Что же вы не дослушали проповедь? В заключении ребята свои песни под гитару исполняли. С детства непоседа, прямо беда. Можете ли вы просветить меня и уточнить кое-какие непонятные моменты?» Я замялся на секунду, глядя в его серые глаза, будто пытаясь вспомнить имя. «Артур Романович», — прочел он мои мысли. «Очень приятно, а меня зовут Олег». «Взаимно. Что же вас тревожит, Олег?» «Неужели так заметно?» «За всех не скажу, но у меня богатый опыт врача-невролога, правда, уже не практикующего». Я малость опешил от такого поворота. Мне всегда казалось, что доктора видят человека насквозь и знают о нем больше, чем ему хотелось бы. «Что ж вы растерялись? Я ведь не психиатр», — уточнил он, посмеиваясь в бороду. «Понимаете, Артур Абрамович, Романович, извините. Одним словом, будет ли считаться грехом убийство злодея, явного подонка?» — выпалил я. «Если вы испытали на себе жестокость и коварство ближнего, то ни в коем образе не копите в душе гнев и тем более не мстите. Господь по этому поводу в послании к римлянам четко говорит: «Предоставьте месть мне, я воздам». По этой логике вооруженное сопротивление агрессору не стоит оказывать. Не обобщайте. Сопротивление агрессору – это прежде всего защита семьи, жен, детей, стариков. В Евангелии от Иоанна сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих». Бог наделил нас разумом, чтобы мы могли отличить чувство мщения от обязанности защищать своих близких, свой дом, родину. Сомневающемуся церковь всегда поможет сделать правильный выбор. А если, допустим, человек не сдержался и отомстил в порыве гнева, искалечив или убив своего обидчика? Нужно изучить все обстоятельства каждого конкретного случая. Для этого существует исповедь. В любом случае невоцерковленного такой грех на душе утянет в ад стопроцентно. В притчах Соломона написано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Чем больше он цитировал Библию, тем сильнее мне хотелось убежать. Таяла призрачная надежда на примирение с последствиями своих поступков, не прибегая к помощи извне. Становиться прихожанином, тем более исповедоваться в преступлении, я не хотел. Поэтому, поблагодарив за уделенное время, сказал Артуру Романовичу, что мне надо бежать. Мы пожали руки, и он бросил на прощание, как бы между прочим: «Передайте тому мстителю, что без покаяния мира в душе не будет, но сначала ему надо побороть гордыню». Я сделал вид, будто не совсем понял, кого он имеет в виду. На самом же деле Артур Романович только укрепил мое предубеждение о врачах. Бесцельно побродив в раздумьях, только усиливающих путаницу и опасения, я совсем позабыл про похмелье. Единственный положительный момент посещения богослужения был налицо. Мысли со мной всегда творили чудеса. Если, к примеру, по какой-либо необходимости приходилось просматривать сайты с медицинской информацией, мозг по своим неведомым законам концентрировался на определенной симптоматике, вызывая вполне реальную боль в разных частях тела, головокружение, слабость, скачки давления, ухудшение зрения, одышку, аритмию. Поначалу я был уверен в своих мнимых недугах, но позже пришло понимание того, что если не подпитывать породившие их мысли, то и физиологические последствия исчезнут со временем. Скорее всего, таков механизм и у религиозных культов, неожиданно пришло мне в голову. Сначала ты принимаешь их за Божью волю, потом нарушаешь кучу надуманных правил, которые невозможно соблюсти, а всемогущие мысли генерируют чувство вины, разрастающееся в комплекс неполноценности. В этом случае исповедь, конечно, поможет, как возможность выговориться, облегчить душу и уверовать в прощение. Но она не устранит корни, заключающиеся в полном несоответствии наших желаний, устремлений и порывов с ограничивающими их догмами. Придя к такому заключению, я стал понемногу успокаиваться. Тревожность рассеивалась, возвращался незамутненный взгляд на себя и окружающий мир с оттенком легкой отстраненности. И тут подсознательные мысли вновь напомнили о себе самым неожиданным образом, приведя меня в роковой двор, с которого началась вся чехарда. При том, что я собрался держаться подальше от него, да и с трудом быстро нашел бы эту проклятую точку города при необходимости. Правду говорят, преступника тянет на место преступления, но чтобы именно так, как в моем случае, не знаю. «Вот эта улица, вот этот двор», перевирая слова, зазвучала в голове знакомая мелодия. Я сразу узнал серую скамейку со спинкой, где собирался тихо мирно пропустить рюмку-другую за желтые знамя сентября, перед которым капитулировал летний город. Чуть поодаль сзади зеленел квадратик детской песочницы, на декоративном пеньке одиноко стояла бурая пивная бутылка. Мне захотелось подойти к фонарю, у которого стоял бородатый, и взглянуть на скамейку, где я, как ни в чем не бывало, шинковал закуску. Совсем близко, прикинул я, когда оперся рукой о фонарный столб. Этот костыль был прав, делая замечание. Будь он повежливее, не приключилось бы с ним беды и со мной. Лихо маневрируя между препятствиями и резво крутя педали, мимо меня вихрем пронесся ребенок в оранжевом комбинезоне на маленьком велосипедике. Со стороны подъезда долетел визгливый женский окрик: «Матвейка, куда укатил? Я же сказала, туда нельзя!» Решив, что и мне здесь околачиваться незачем, я пошел в парк, ставший моим спасительным убежищем тем вечером. Ранее на его месте, без сомнения, шумел густой смешанный лес, охваченный невидимой борьбой между деревьями разных пород, засоки земли и солнечные лучи. Теперь, когда цивилизация оставила от него кусочек, проредив сетью дорожек и тропинок, соорудив веранды на пятачках асфальта, буйный дух было чаще ушел на покой. Парк и вправду напоминал мне заслуженного пенсионера, которому есть что вспомнить и рассказать, стоит только прислушаться. Я подошел к величественному дубу в желтых, бурых, красных геральдических листьях, прислонился всем телом к шершавой коре, ощутив его терпкое дыхание и вековую мудрость. Наполнившись до краев предвечной энергией четырех стихий, я мысленно поблагодарил островок природы посреди города за защиту и спасение. Домой я вернулся, уставший от долгой ходьбы и жутко проголодавшийся. Отварил пельмени, не забыв добавить в подсоленную воду лавровых листьев, головку репчатого лука, горошки черного перца и чудесно пообедал. Ни виски, ни водку трогать не стал. Алкоголь, к счастью для меня, потерял свою притягательность до поры, что всегда являлось верным признаком окончания тяжелых пьяных будней. От обедов залез в интернет и скачал новую антивирусную утилиту от вредоносного ПО, так как браузер несколько раз самостоятельно устанавливал ненужные мне расширения. После завершения сканирования системы всю гадость безжалостно отправил в карантин. На автомобильном сайте узнал, как войти в тестовый режим панели приборов на своей марке машины и стоит ли возить с собой огнетушитель. Затем минут 10 бесцельно серфил по разным ресурсам, пока не вспомнил о своем общении на форуме. Шумахер, к моему удивлению, больше не отвечал, зато красный кружок сигнализировал о непрочитанном личном сообщении. Открыв его, я увидел текст следующего содержания. «Здравствуй, Олег. Мы группа искателей истины, гармонии и счастья, объединившая в себе самых разных людей. С интересом следили за твоим спором с Шумахером, который, похоже, завершен. Хотим пригласить тебя на нашу ежевоскресную встречу в машиностроительном техникуме по улице Новаторов, аудитория 205, 18:00. С нами будет интересно обсудить самые насущные вопросы, выслушать разные точки зрения и просто побеседовать с неординарными личностями. Если не сможешь или не захочешь заглянуть к нам, то пообщаться можно здесь, на площадке форума». Сообщение отправила некая Ситара, зарегистрировавшая свой аккаунт более 2 лет назад. Мне не хотелось никаких новых дискуссий и поисков несуществующей одной для всех истины. Но игнорировать письмо, написанное, видимо, от чистого сердца, я тоже не мог. Ответ получился похожим на банальную отписку. «Приветствую всех моих поклонников, затаив дыхание, наблюдавших за онлайн-схваткой. Рад вашему интересу к неприходящим ценностям и подлинному знанию, так как это удел исключительно продвинутых душ, коими вы и являетесь. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит: из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Поэтому желаю каждому ищущему никогда не отчаиваться и идти до конца. Многогранная красота вселенской истины обязательно откроется всем, кто этого действительно жаждет. Что касается приглашения на вашу еженедельную встречу, то я рад его принять, однако не знаю точно, смогу ли быть с вами сегодня вечером. Перечитал и подумал, что твердо отказывать я не умел никогда. Надеясь не получить никакого ответа, отправил сообщение и плюхнулся на диван. Задумался о том внутреннем зуде, заставляющем таких вот мечтающих искателей организовывать кружки, болтать в интернете, налагать на себя всяческие ограничения и тратить годы короткой жизни на то, что не только нельзя потрогать, но и объяснить решительно невозможно неискушенному в подобных материях человеку. Всегда, конечно, легко списать появление таких фантазий на праздность и безделье, но так или иначе трудно не заметить, что у некоторых этот зуд, это смутное ощущение чего-то большего, даже сильнее, чем стремление к обычному благополучию и счастью. Лично я всегда считал такое врожденное и неистребимое чувство признаком высшей ступени эволюционного развития Homo sapiens и главным отличием его от животного. Тем временем звук оповещения дал знать, что отклик Ситары все-таки пришел, вопреки моей надежде. «Намасте. Жаль, если не сможешь прийти сегодня. У нас много накопившихся вопросов. Моему знакомому, например, нужен совет, и чем раньше, тем лучше. А судя по постам, человек ты сведущий, продвинутый, может и пробужденный. Кстати, нам бы очень хотелось послушать историю твоего духовного становления. Где почерпнул знания, у кого учился? В каком монастыре срок мотал? Шучу. В любом случае, приходи, когда тебе будет удобно». После таких эпитетов я попал в ситуацию, когда отказываться от приглашения стало совсем неловко. Зачем полез в этот дурацкий спор с Шумахером, да еще и напустил эзотерического тумана своими рассуждениями так, что впечатлил неустойчивых граждан? «Теперь давай доказывай, что ты не гуру, а простой Вася Пупкин под вдохновением», — корил себя я. «Какой из меня советчик? Знали бы они мои обстоятельства. Самому с проблемами не разобраться». И тут же со смехом подумал. «А может и правда сделаться духовным учителем-проходимцем, еще лучше лже-мессией, и жить припеваючи за счет своих последователей, помыкая ими, как заблагорассудится. Ну а если серьезно, стоит встретиться с ребятами в реале, потому как, не глядя в глаза, сложнее понять собеседника». Я закрыл страницу форума и загуглил фразу «группу духовного роста». Поисковик выдал кучу ссылок на сообщества в соцсетях, где то ли в шутку, то ли всерьез обсуждались шокирующие пророчества, чудеса исцеления, общение с посланниками иных миров, астрология, нумерология, гадания, цитаты мудрецов, медитация, осознанные сновидения, древние обряды, эннеаграмма личности, диагностика кармы, дар интуиции, шестое чувство. В офлайне группы духовного развития проводились под руководством профессиональных психологов и своей целью имели избавление от всякого рода ментальных проблем, развитие лидерских качеств и получение максимального удовольствия от жизни. Такой псевдодуховный винегрет наводил тоску и уныние, ведь было понятно, что все это бизнес, где за ваши деньги пообещают не только просветление, но и зарезервируют место в раю. Неожиданно послышался характерный звук открывающегося замка, тонко скрипнула входная дверь, и из прихожей Ольгин голос буднично сообщил: «А вот и я, дорогой, помоги сумку разобрать». Вечером, поужинав, мы сидели в креслах, а я все никак не мог понять, почему она изменила традиции и вернулась вот так запросто, без моих пылких извинений. Картину же ее более раннего внезапного возвращения даже представить боялся. Теперь обо всех встречах и группах на время можно было забыть, и я, ужасно довольный таким раскладом, успокаивал себя тем, что позже всегда смогу пообщаться с ребятами на форуме. Не скучал здесь без меня? Скучал. Изменял? Не до того было, поверь. Алкоголь все силы забрал. Бедненький, устал пить? Ну извини, Оль, постараюсь впредь выпивать исключительно по особым случаям и только под твоим присмотром. Свежо предание. Бери неделю за свой счет. Махнем завтра в загородный санаторий. Такую осень преступно в бетонной коробке просидеть. Вряд ли получится. На работе оврал, новый замначальник рвет и мечет. Плюнь на него. Ты для работы, что ли, живешь? Они все соки из тебя выжмут, а потом еще и морду воротить будут. Найди что-нибудь поспокойнее, попроще. С голода пока не умираем. Легко тебе говорить? Нелегко, поверь. Но провести незабываемые 7 дней сентября вдвоем много дороже расположения начальства. Да и всей твоей работы, слегка завелся я. Ты рассуждаешь, как получивший многомиллионное наследство хипстер. Мне приходится пахать, чтобы выжить. Причем под словом «выжить» я понимаю прежде всего определенный социальный статус, дающий чувство собственного достоинства и возможность общения с умными и интересными людьми, а не только еду и кров. Не представляю себя продавцом разливного пива или кондуктором в трамвае. Интересные люди, про которых ты говоришь, беспринципные карьеристы, которые спокойно перешагнут через тебя при малейшей необходимости. А вся их напускная интеллигентность и возвышенность спадет вмиг, обнажив примитивную самовлюбленную натуру. Правда, это их беда, а не вина. Ты сама все прекрасно понимаешь, но с завидной настойчивостью идеализируешь свой круг общения, пытаясь понравиться тем, кто оценивает человека по занимаемому положению, банковскому счету и умению выгодно себя подать. «Назови мне более продвинутых и всесторонне развитых людей, чем эти карьеристы и лицемеры. Кто они? Работяги, смотрящие в свободное время сериалы и верящие каждому слову пропагандистов? Они тебе вряд ли назовут имена трех зарубежных писателей. Я с ними, что ли, должна ходить в театр и толковать о современном искусстве?» Если же ты имеешь в виду гениев, то извини, это штучный товар, на всех, видимо, не хватает. Да и с ними, как пишут, общаться тяжеловато. Хотя с тобой у меня иногда получается. Не льсти себе, слабенько получается. Даже неделю вдохновения на лоне природы отказываешься с рядовым гением разделить. Слишком большая жертва для меня. Слишком большой жертвы ради великой цели не бывает. От тебя всесторонне развитые это утаили. Твои постоянные придирки подтверждают известное мнение, что жизнь с гением невыносима, съехидничала Ольга, еле заметно улыбаясь. Или фразу «у пророков нет в отечестве своем». Сколько ни указывай на очевидные истины, в ответ получаешь недовольство и осуждение. Лучше объясни, с каких пор гениальный пророк мешает виски с водкой. День рождения Вадима в кафе отмечали, потом он виски возжелал, осталось немного. А почему у нас в холодильнике? Он с Алиской своей разругался, ничего серьезного, но бросать его в тот момент было неправильно. Мы и посидели здесь на кухне. Что ты их всегда пытаешься утешить? Они ругаются себе в удовольствие, потом сходятся, потом все заново. Игра такая, понимаешь? Сам же сколько раз кого-то цитировал, объясняя суть любовной игры и всю нелепость наставлений, адресованных вовлеченным в нее. Мы просто поговорили, без утешений и наставлений. Называй как хочешь, но тебя хлебом не корми, дай только понянчиться с пьяницами, в которых ты видишь гонимых, преданных, игнорируемых и разочарованных. Мне всегда были интересны люди, почуявшие в силу ряда причин коренной трагизм происходящего. Понимаю. Что может быть интереснее опустившего руки человека, который философски оправдывает свое падение? Колко вставила она. Их смутное чувство — лишь первый, но необходимый шаг к пониманию того, что они лишь актеры в божественной комедии, принимаемой большинством за трагедию. Следующий — разотождествление со своей привычной и обожаемой ролью несчастного маленького человечка, погрешшего в проблемах. Вскоре они найдут возможность время от времени уходить за кулисы, спускаться в зрительный зал. На этом этапе процесс озарения становится лавинообразным, вряд ли его можно приостановить, да и зачем? Осознание своей истинной природы уже не затмевается ролью никудышного бедолаги в подходящей к финалу постановке. Само предчувствие скорого занавеса делает потешными все потуги пугающих обстоятельств вывести из себя заканчивающего блестящую роль лицедея. Вместе с овациями исчезнут сценические образы нищего и короля, юного и дряхлого, успешного и неудачника. От них останется лишь реквизит и разобранные декорации. А критик обязательно блеснет фразой типа «актеры проживали чужие жизни как собственные». Вот только дальше первого шага ступить удается немногим избранным, на кого снизошла благодать. На тебя, я так понимаю, она свалилась как снежный ком. Хорошо, хоть не придавила совсем, но голову подлечить, похоже, все-таки придется. Тут мне подумалось, что бессмысленно объяснять Ольге, как любому далекому от подобных тем собеседнику, свои личные откровения. Сочтут сумасшедшим, в лучшем случае нелепым фантазером, дистанцируются и распустят слухи. И будут по-своему правы. В самом деле, повстречая я ранее такого вот обезображенного благодатью умника, несущего похожую ахинею, вряд ли бы принял его слова близко к сердцу и поверил бы в иллюзорность жизненной драмы. Но если бы такой чудак появился в ночном кошмаре и заверил бы меня в скором пробуждении прямо посреди тяжелых обстоятельств, то я, проснувшись поутру и припомнив все подробности его объяснений, наверное, понял бы, насколько он был прав. Неизвестно, милая Оля, кому действительно необходима помощь врача. Слышала анекдот: в психиатрии кто первым надел халат, тот и доктор. Общепринятая точка зрения мутирует, изменяясь до неузнаваемости с течением времени. Но только мы с тобой стабильны в своих неизбывных спорах, игриво подался я к ней всем телом, пытаясь разрядить обстановку. Все же заканчивай посиделки с мутными личностями, до добра такие повадки не доведут, слегка отпрянув от меня, сказала Ольга. Постараюсь изжить эту опасную привычку. Ну а вместо санатория сходим на концерт, выставку или в театр. Осенний сезон только начинается, будет много нового и интересного. Я тебя обязательно должна познакомить с очень интересной женщиной, Яной. Представляешь, она еще с детства чувствовала в себе колоссальную энергию и способность к исцелению. Многим помогла. А теперь еженедельно выходят ролики на ее канале, где Яна делится своим опытом, отвечает на вопросы и проводит сеанс оздоровления. Кошмар какой. Не больно хочется мне с ней знакомиться. Рядом с такой, наверное, чувствуешь себя подопытным пациентом в одних трусах. Ерунду не говори. Рядом с такими уникальными людьми всегда чувствуешь себя в своей тарелке. А я, в свою очередь, могу представить тебя замечательнейшему мужчине, музыканту и в своем роде поэту Геннадию, который под вдохновением поведает такие диковинные истории из своей концертной деятельности, что они непременно станут гвоздем осеннего сезона. Его вдохновение, правда, зависит от ряда условий, которые необходимо обеспечить. Опять за свое. Кроме алкашей тебе уже некого вспомнить, неисправимый. После того, как острота разговора сошла на нет, мы еще долго ворковали о том о сём, пока бледный лик печальной луны опускал темное покрывало ночи на город. Помаленьку промежутки между словами сделались длиннее и выразительнее произносимых фраз. Мы стали слышать дыхание друг друга, улавливать тончайшие изменения во взгляде, мимике лица. Уже за полночь наше общение плавно перетекло в пылкие объятия, хотя грань между разговором и близостью, когда дело касалось Ольги, была для меня условной. В итоге, обессиленный и счастливый, я уснул беспробудным сном младенца.